Глава 51. Так и получилось. Створка приватного кабинета открылась, и в зал вышел крепкий парень. Смесь варвара и суперколвера. Длинные вьющиеся волосы, широкий в плечах. Сделанным равнодушием он прошел мимо Брейна и всех других столиков, где сидели посетители, и вышел на улицу. Брейн выждал еще мгновение, поднялся и, толкнув дверь приватной капсулы, вошел внутрь. Он сразу понял, что она его вспомнила. До известных пределов, конечно. Он знал ее больше, помнил их знакомства, первые встречи, роскошный роман с изнурительными свиданиями. Она вскочила, схватилась за сумочку, но тотчас оставила ее. В этот раз там не было пистолета. Она не взяла его на важную встречу по рекомендации куратора. «Здравствуй, Эрника!» «Что тебе надо? Я выполнила договор. В Гринланде меня нет». Ее лицо исказил гнев, но оно все равно оставалось прекрасным. Брейн улыбнулся. То, как она сердилась, показалось ему забавным. Так она напомнила ему ее, прежнюю, когда они еще были знакомы по-настоящему. Эрника немного успокоилась и взяла себя в руки. «Мне пора уходить. Ты должен выпустить меня». «Уходи», – Брейн посторонился. «Зачем ты искал меня?» «Я не искал. Я шел по улице и увидел знакомый силуэт. Сначала решил, что показалось. Пошел дальше и увидел, как ты заходишь сюда. Я пошел следом». «Зачем?» «Захотел тебя увидеть. Ты же знаешь, в то время, о котором ты не помнишь, у нас были отношения. В твоей памяти их нет, а вот я все помню». Эрника молчала, а Брейн посторонился еще и жестом показал, что она может идти. «Раз так, ты можешь меня проводить», – неожиданно сказала она, беря со стола сумочку. Брейн не показал, что это его удивило. Он рассчитывал только на пару холодных фраз и расставания. Но, похоже, у Эрники относительно него возникли соображения карьерного плана. Или личного. В конце концов, она была живым существом, не лишенным эмоций. Из ресторанчика они вышли вместе и двинулись по улице, где все еще было многолюдно. А по проезжей части то и дело прокатывались грузовики с информационными панно. «А что за праздник?» – спросил Брейн. «Юбилей компании Мартенс. Она здесь один из главных работодателей. Треть города так или иначе связана с ней». «А ты давно здесь?» «С того момента, как ты выгнал меня из Гринланда». Она позволила себе улыбку. «И вижу, тебя там тоже особо не задержали». «Да, так сложилось, что мы снова встретились». «Помнится, там ты выглядел иначе», – заметила она, окидывая его взглядом. «Костюм пришлось сменить, но у тебя тоже другой стиль». «Другой город, другой стиль», – согласилась она, быстро бросая по сторонам несколько взглядов. Брейн догадался, что она искала того, кому уже без сомнения подала сигнал. Наверное, каким-то передатчиком в кармане или на рукаве. Но это уже не важно. У них была обширная организация, Брейн знал это. И теперь они совещались. От младшего к старшему, от старшего к экспертной группе. Оттуда обратно и вот. «Знаешь, я могу пригласить тебя к себе. Хочешь?» Неожиданно предложила Эрника и улыбнулась. Совсем как раньше. Ну, почти как раньше. «Я-то за, но это далеко?» «Нет, нужно лишь немного проехать на такси». Она оглянулась. «Твой знакомый?» «Нет, он уже ушел. Я ищу такси». «Я думал, ты живешь где-то поблизости. Ты сказала, что тебя можно проводить». «Поблизости у меня работа». Мимо снова проехал грузовик с платформой, на которой подвыпившая компания размахивала флагами с надписью «Мартенс». Они были в одинаковых блейзерах, фирменной расцветке компании, и распевали какой-то гимн, но весьма нестройно. «Я думала, ты проводишь меня до работы, но теперь я решила, что на сегодня работа закончена, и мы поедем в другое место». «Ну что ж, в другое значит в другое».